Глава 8. Цитадель света. Часть 2. На этот раз нашими противниками оказались знакомые уже рыцари. Но сейчас они стояли на задней линии, а сначала на нас обрушились какие-то невысокие бойцы, метра полтора ростом, закованные в броню. Эти коротышки назывались новобранцами гвардии света и имели уровни в районе 20-го. Вроде не сильные, но их было очень много. К тому же за рыцарями нарисовались с десяток магов, которые поддержали атаку россыпью огненных и ледяных шаров. Вспыхнули щиты, отражая атаку, и началась рубка. Маленькие, так называемые новобранцы, оказались очень проворными и ловкими, несмотря на тяжелые доспехи. Они шустро уворачивались из-под ударов, вдобавок еще и прыгали, как кузнечики. В общем, кошмар, да и только. Не с моей ловкостью за ними гоняться. Поэтому я сменил меч на дубину и просто махал ей, периодически попадая по набрасывающимся на меня врагам. И надо отдать должное, несмотря на всю свою шустрость, разлетались они от моей дубины весьма живенько. Так что вскоре я открыл счет отправленным в цифровой рай противникам. Но это у нас дела шли неплохо, учитывая прикрывающих номерных троллей и архиличий, сгустки тьмы которых действовали на атакующих нас мелких тварей весьма эффективно. У соседей же, которыми командовал Хромой, не было единого строя, и в результате мелкие новобранцы просто облепили танков, словно мухи. Часть добралась даже до второй линии обороны. Пусть и гибли эти новобранцы пачками, но их было очень много. Кстати, какие-то они камикадзе. Никакого чувства самосохранения, что, честно говоря, изрядно раздражало. Вдобавок маги противника уже кое-где просадили своими атаками индивидуальные щиты игроков. И только благодаря Индорисе и двум суккубам наш щит не накрылся. А рыцари, между тем, даже еще не вступали в бой, просто наблюдая со стороны. Я уже заметил в отряде Хромова вспышки, сигнализирующие о том, что игрока убили, и он исчез с поля боя. Я вызвал таймер задания и увидел, что нам осталось продержаться всего 45 минут. Но, учитывая происходящее вокруг меня, я уже не был совсем уверен, что мы продержимся это время. Несмотря на периодически тающие, но тем не менее растущие горы трупов новобранцев, наши ряды тоже редели. У нас появились первые жертвы. На этот раз два тролля и один гном. Но я все-таки решил вызвать своего питомца. В конце концов, сейчас у него было место, чтобы развернуться. К тому же он довольно лихо расправлялся с коротышками, просто разрывая зубами их доспехи. Настоящая зверюга. Тем временем мелкие паршивцы все-таки стали заканчиваться, и не без помощи моего Бобика. Увидев это, вражеские рыцари выстроились в шеренгу и дружно двинулись в атаку. К этому моменту за их спинами осталось всего двое магов. Но и мы потеряли больше половины бойцов. Конечно, львиная доля потерь оказалась у отряда Хромова, но именно в этом отряде были высокоуровневые игроки. И теперь атаку 15 рыцарей 45 уровня встречал наш отряд, да присоединившиеся к нам остатки союзного отряда, все так же возглавляемого Хромым, который, слава богу, остался жив. Кстати, как я заметил, и подчиненных Барб стало 8. На мой вопрос она лишь пожала плечами, заявив, что никто не бессмертен. Но спустя мгновение на вопросы уже времени не осталось. Начался последний и решительный бой. Если верить таймеру, нам оставалось продержаться всего полчаса. Но вскоре надежда на это стала таять, словно дым. Во-первых, рыцари, совершенно игнорируя стрелы и камни, летевшие в них, как и темные заклинания личей, просто разнесли на части выглядевшую до этого непробиваемой стальную черепаху подчиненных Барб. Хорошо еще, что Бобик хитрым маневром добрался до оставшихся магов и буквально разорвал их на куски. И после этого наши ровные ряды смешались, и началась просто куча мала. Ни моих криков, ни криков Хромова уже было недостаточно. Отчасти это сыграло нам на руку, так как рыцари просто завязли в плотной толпе врагов, и вскоре их стало на трех меньше. Но в той же тесной толпе Они своими мечами умудрились отправить на перерождение куда больше противников. Помогла, конечно, Индорисса. Воспользовавшись тем, что маги противника были уничтожены, она опять задействовала свой лук с багровыми стрелами, и несколько взрывов отправили на перерождение еще двух рыцарей. После этого на оставшуюся пятерку навалились с удвоенной силой и, надо сказать, просто задавили массой. Ну и Бобик тоже внес свой вклад, напав на врагов со спины. Ни у Суккуб, ни у Индориссы даже не получилось добраться до рыцарей. Мы справились без них. Итогом этой сумасбродной схватки была смерть последних наших противников. В наших рядах, помимо меня, Бобика и Макса, остались лишь две суккубы — Индорисса и, на удивление, Хромой. И, как мы быстро выяснили, ни у кого не осталось бутылок жизни, а на часах оставалось 5 минут. «Ну что, думаю, мы уже добились своего», — улыбаясь, заявил Хромой. «Чего за 5 минут может с нами случиться?» В следующее мгновение его разорвало на куски, а в 30 метрах от нас появился тот, кто это сделал. Этакий ангел с пылающим мечом, словно сошедший с тех самых картинок в коридоре. Весь в белом и с ангельским лицом. Правда, ангельскую красоту на лице портила злая усмешка и горящие каким-то пронзительно синим цветом глаза. Ирнаил. Ангел-хранитель цитадели. Уровень 70. «Как вы посмели, нечестивцы, вторгнуться в эту святую обитель?» Буквально протрубил этот своеобразный вестник апокалипсиса, пылая праведным гневом. «Картины решили посмотреть», — ляпнул я. «Красивые очень». Ангел на мгновение замер, видимо, переваривая мои слова. «Какие картины, богохульник!» — возопил он. «Да как ты смеешь своим темным рылом в цитадель света лезть? Вы вообще обнаглели, темные твари! И вы все умрете!» Блин, 2 минуты осталось. А в следующий миг эта светлая крылатая зараза вскинула меч, и с него во все стороны брызнули белые молнии. И против них не помог ни щит, которым отгрузила нас Индорисса, ни выставленные индивидуальные щиты. Молнии оказались чудовищно эффективными. Я буквально не успел моргнуть, и через несколько секунд перед ангелом стояли я, Индорисса и две суккубы. Макс присоединился к нашим товарищам, отправившимся на точку возрождения. В следующий миг в ангела врезался всем своим могучим телом мой Бобик. Удивленный ангел устоял на месте, а бедный питомец получил удар меча, разрубивший его напополам, как кусок сыра. «Надо же! Собачки у вас какие-то странные бегают, большие и шустрые. Правда, для меня слишком слабенькие». Искренне удивился ангел, разглядывая нас. «Надо же, какие живучие мне попались тварюшки!» «Ну ладно, эти выходцы из преисподней, твари всегда живучими были. Но тролль! Ты невероятный везунчик, смерть эльфам! С таким уровнем и все еще жив! Вот что странно!» «Подожди, смерть эльфам? Что у тебя за имя-то такое?» 0.58. «Нет, я лихорадочно искал варианты, но не находил. А эта гадина уже начала поднимать свой меч. Боюсь, мы не успеем». 0.48. Но все решила Индорисса. В ее руках появился лук, и в ангела вонзилась стрела, взорвавшись багровой вспышкой. Ирнаил явно не ожидал подобной наглости от уже, казалось, обреченных противников. Над ним появилась зеленая линия жизни, которая чуть-чуть просела. Но даже его ослепительно белый наряд не пострадал. Все такой же белоснежный, без единого пятнышка. Зато в голубых глазах плеснулась ярость, и в следующий миг в Индориссу ударили белые молнии. Она поставила щит, но было видно, что это ее не спасет, так как тот буквально плавился под атакой ангела. Одновременно с двух сторон на него налетели суккубы, яростно фехтуя своими клинками, а я следом выпустил весь арсенал своих заклинаний. Но от моей атаки крылатый даже не почесался. А вот суккубы явно доставили ему беспокойство. По крайней мере, в впервые на плиты пола брызнула кровь, которая у ангела оказалась такой же красной, как и у всех. Одно крыло оказалось разрубленным. Гневно взревев, ангел сменил оружие на две изогнутые сабли, тем самым предоставив Индорисе несколько секунд отдыха, и в следующий миг суккубы оказались располовинены. А потом пришла пора темной эльфийки, которую эта крылатая тварь просто нашинковала молниеносными движениями светящихся сабель. 0-0-0. Вы сумели продержаться 3 часа и выполнили квест «Тьма в цитадель света». За наградой вернитесь к данжен-мастеру Мелкалаксу. «Вот теперь можно все», — заявил я, обращаясь к ангелу, которому явно не понравилась улыбка на лице, как он считал обреченного тролля. «Ты проиграл, крылатый». «Ты с ума сошел, тролль?» — каким-то заботливым тоном поинтересовался тот, даже остановившись. «Я уже давно больной, и те, кто меня близко знает, не задают подобные вопросы». Фыркнул я и решил напоследок потроллить этого крутого стража цитадели. Все равно смерть моя была уже рядом. Я слышал, что у тех, кто любит большие мечи, с мужским достоинством не очень. Ну, то бишь, маленькое оно. У тебя тоже, наверное, проблемы. Сочувствую тебе. Неужели никто тебе не может помочь? Ангел замер на минуту. Потом, когда до него, видимо, дошел смысл сказанной мной фразы, он некоторое время молча смотрел на меня, а затем... Сабли его исчезли, а в руке появился меч. 2 шага ко мне и удар. И я выхожу в степи, где меня, на удивление, дисциплинированно ждали члены нашего племени. Но не все. Кошкалютки да депутат со своим верным помощником. Тролли с гномами вышли, как и барб не было с ее троллями. Остальных тоже не было. Также не было Индориса и суккуб, но в том, что они возродятся, я не сомневался. Интересно только, где? Кстати, а где бойцы Хромова? Они все уже из игры вышли, практически сразу как появились, сообщила мне Мур-Мур-Мур. А Максадрим просил тебе передать, что выйдет до завтра. Он тоже тебя ждать не стал. А вы чего остались? Спросил я. Кошкалютки переглянулись. Тебя дождаться хотели, добавила Гендельфина. Это, на наш взгляд, правильно. Завтра где встречаемся? Ну, в любом случае, встречаться мы будем в деревне. Затем свяжемся с Мелкалаксом. Я сейчас объявление повешу в чате клановым, чтобы все знали, где собираться. Хотя, подождите, чуть я торможу. Я повернул перстень, и передо мной появилось призрачное изображение данжен-мастера. «Рад видеть!» — сразу выпалил тот, оглядев стоявших за мной кошкалюдок. «Я так понимаю, у вас все получилось? А то странно, что Хромой со мной не связался». «Да все нормально». «Ну что ж...» «Завтра рано утром начинаем штурм. Приходите, там и награду свою получите». «Вот поэтому и связался», — остановил я уже, похоже, готовящегося исчезнуть Мелкалакса. «Нам бы портальчики». «Портальчики!» — рассмеялся тот. «Хорошо, будут вам портальчики. Как появитесь, сразу свяжись со мной. И давай это лучше утром пораньше делай. Просто позже можешь до меня не достучаться». «Хорошо», — кивнул я, и мой собеседник растаял. «Слышали?» — повернулся я к кошкам. «Слышали?» — хором ответили те. «У вас связь есть в реале с нашими?» Те переглянулись. «Кое с кем есть», — осторожно ответила Гендельфина. «Тогда передайте, что сбор в 10 утра завтра. Всем, кому сможете. Как уже сказал, в чате будет объявление. Ну а кто не успел или не услышал, тот опоздал. Хотя, если хочет, пусть сам добирается. Ждать надо было возвращения вождя, а не уходить». «И вы правы, уважаемый вождь», — подал голос депутат. «Я старался убедить наших доблестных воинов, был очень красноречивым, но они не торопились, особенно гномы. Вот кто весьма упрямый народ. Сколько ни встречал их, все они одинаковы. Нормальных слов совершенно не понимают. Если сказать прямо, просто тупые бараны. Но мы с моим помощником обязательно будем завтра к означенному времени. На нас вы всегда можете рассчитывать». «Молодец!» — похвалил я его. «Только вот с Барб теперь не связаться никак. Ее-то мы вообще не знаем». «Почему не связаться?» — искренне удивился большой грыз. «Да это несложно. У меня ее телефончик есть». После этой фразы на него уставились 4 пары удивленных глаз. Мои и кошкалюдок. «Когда ты успел-то?» — вырвалось у меня. «А чего тут успевать? Недоуменно посмотрел он на нас, явно не понимая удивления, вызванного его словами. «Попросил телефончик. А что? Сразу видно, женщина интересная, умная и интересная. В моем вкусе. А я не привык ходить вокруг да около». «Ясно», — улыбнулся я. «Тогда свяжись с этой интересной женщиной и скажи, что в 10 утра сбор. Ждать никого не будем. С Максом я сам свяжусь. Так что до завтра». Махнув на прощание рукой, я вышел из игры. Когда я выбрался из капсулы и принял душ, то почувствовал, как устал. Вроде и не поздно еще, а уже как выжатый лимон. Так, теперь посмотрим телефон. От Ани известий, как всегда, нет. Стамеска написала: «Свяжись со мной». Сейчас Максу звякну. «Привет». «Привет. Чего это ты меня не дождался?» «Да надо было, ты уж извини. Что-то я слегка подустал с непривычки. Аж колотить начало». «Понятно. Да я тоже себя выжатым, как лимон, чувствую. Не было раньше так. Что это, интересно?» «Ах, хрен его знает». Макс хмыкнул в трубку. «Бывает. Не забивай себе голову». «Хорошо, не буду», — рассмеялся я. «Завтра в 10 утра встреча. Прямо из деревни Денжинмастер нас в бой отправит». «О, классно! Буду!» На этом мы попрощались, и я сел за ноут. «Теперь Стамеска». «Привет!» На этот раз слово было адресовано появившейся на экране девушке. «Привет!» — радостно ответила она. «Рассказывай, как там у вас? Что было-то?» Я рассказал ей вкратце о цитадели и нашем бое. «Вот блин!» — нахмурилась она. «Такой квест пропустила!» «Весело-то как было! Получается, ты один, значит, уцелел!» «Ну да, молодец!» «А что там Аня?» Голос девушки стал каким-то подозрительно вкрадчивым. «Да не появляется пока». «Ясно. В общем, ждите меня в субботу. Там что-то намечается? Как вообще с теми троллями, о которых ты рассказывал?» «А это отдельная песня», — усмехнулся я. «Теперь у нас есть новый член племени по имени Королева Барб, а с ней 10 наемников и уже 21 уровня». «Наемники?» — с удивлением переспросила моя собеседница. «Ну, они вроде с задержкой умственного развития». Дальше я поведал ей историю Королевы Барб и условия, с которым мы взяли ее в клан. «Круто!» — восхитилась девушка. «И говоришь, они хорошие бойцы?» «Да не то слово. Древние римляне нервно курят в стороне». «Думаю, сама увижу». «А насчет субботы? Я специально тебя для одного квеста жду. В субботу начнем, надеюсь». «Ой, отлично!» — обрадовалась она. «Как там с этим Робертом? Ничего не слышно?» «Да не появлялся. Надеюсь, сбежал из страны и забыл про мое существование». «Не обольщайся», — нахмурилась Стамеска. «Такие, как он, никогда не успокаиваются. Он будет помнить все это до конца жизни и обязательно постарается отомстить». «Вряд ли у него это получится сделать удаленно». «Правда?» — невесело усмехнулась Стамеска. «А наемных киллеров уже что, отменили?» «Ну, ты краски-то не сгущай», — невольно вздрогнул я. «Может, он и поехал крышей, но не настолько же». «Ладно, забудь», — вновь улыбнулась она. «Я просто переживаю за тебя». «Ладно, мне уже пора». Я услышал звучащие на заднем фоне голоса на английском языке. «Местные подружки пришли». Слово «подружки», по-моему, девушка произнесла с презрительной интонацией. «До завтра». «До завтра», — ответил я и закрыл ноут. «Пора спать». Тем более куда-то ушедшая во время разговоров усталость внезапно вернулась. Добравшись до кровати, я завалился спать, не забыв поставить будильник. Утром, проснувшись под его настойчивую трель, я некоторое время соображал, где я и кто я вообще. Но, быстро вспомнив, выбрался из постели. Посмотрев на телефон, увидел сообщение от неизвестного номера. «Сегодня в 22:00 набери этот номер. Ф». «Ф? Фиона?»